Парацельс родился в Швейцарии. Алхимию он учился у своего отца, врача и алхимика, и у знаменитого средневекового чернокнижника Иоганна Тритемиуса. Чернокнижниками тогда называли людей, изучавших книги черной магии, в которых описывались способы колдовства и волшебства. Вместе с этим Парацельс изучал науки в университетах Базеля и Феррары. Объездив всю Европу, он вернулся в Базель и сам стал читать лекции. Занимаясь алхимией, Парацельс стал использовать в качестве лекарств химические соединения ртути, серы, мышьяка, меди. Успехи лечения этими лекарствами возбудили необычайный интерес к деятельности Парацельса. Проповедуя свое учение, он публично сжег труды Авиценны и древнеримского врача Галена, последователя Гиппократа. Парацельс провозгласил новую медицину, основанную на химии. Он был убежден в том, что человек — это всего лишь смесь химических элементов, и если их собрать в одной колбе, то можно создать и искусственного человека. Парацельс даже описал в одном из своих трактатов, как это сделать. Позже Гёте в своем романе «Фауст» назвал человека, созданного в колбе, гомункулом, человечком, от латинского «гомо» — человек. Это слово теперь употребляют для определения всего искусственного, не связанного с живой природой и реальной жизнью. Базельские врачи и аптекари изгнали Парацельса из города. Он бежал в Германию, где погиб при загадочных обстоятельствах. Парацельс стоял на границе алхимии и химии, черной магии и медицины. Его бурная деятельность сблизила химию и медицину, открыла им новые пути развития. Знаменитым алхимиком был и монах из города Фрейбурга Бертольд Шварц. Он изобрел порох. Порошок из смеси селитры, серы и ртути изменил мир и дал возможность человеку созидать и разрушать с огромной силой и с невиданным раньше размахом. Некоторые ученые утверждают, что порох изобрели китайцы, и он был известен в Европе до опытов Шварца. Но именно после этих опытов порох стали широко применять и в военном деле, и в мирных целях, поэтому его изобретение и связано с именем Бертольда Шварца. Еще большее значение для развития всего человечества имело изобретение книгопечатания. Первый печатный станок создал Иоганн Гутенберг. Он родился в знатной семье в городе Майнце, но по каким-то причинам отказался от своей фамилии Генсфлейш и взял себе фамилию своей матери. Гутенберг часть жизни провел в Страсбурге. Он занимался шлифовкой полудрагоценных камней и изготовлением зеркал. Гутенберг первым придумал и стал изготовлять разборный шрифт, состоящий из отдельных букв, набирать из них строки и делать с помощью пресса готовые оттиски целой страницы. Это позволило во много раз удешевить создание книги. Дешевая книга, доступная многим людям, стала средством изменения мира как в лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому многие сравнивают изобретение книгопечатания с изобретением пороха. Средневековую науку еще нельзя назвать наукой в полном смысле этого слова. Тем не менее, средневековые ученые и изобретатели заложили основы, опираясь на которые их последователи пришли к современному миропониманию. К началу эпохи Возрождения в Европе уже было несколько десятков университетов, где обучали семи свободным искусствам — грамматике, диалектике, риторике, арифметике, геометрии, музыке и астрономии. На первых курсах изучались только три науки, их и называли тривиальными, от латинского слова «три». Самым престижным считался Парижский университет, выросший из приюта, где жили 16 студентов, по 4 француза, немца, англичанина и итальянца. Приют основал духовник короля Роберт Сорбон. С тех пор Парижский университет и называется Сорбонной. Курс обучения в нем длился 10 лет. По окончании студент должен был с 6 утра до 6 вечера без перерыва вести диспут с 20 профессорами, которые сменялись каждые полчаса. Выдержавший такое испытание получал звание доктора и особую черную шапочку. До Европы уже дошли утерянные сочинения Аристотеля, сохранившиеся в переводах арабов. Начала возрождаться философия.